полезна герань людям, страдающим неврастенией, бессонницей, гипертонией, сердечными заболеваниями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно благотворно действует на энергетику больных хроническим гастритом с повышенной кислотностью. Улучшает состояние тех, у кого больны печень или желчный пузырь. Недаром про некоторых людей говорят, что они желчные, то есть раздражительные, недоброжелательные. Так вот, герань нейтрализует эту раздражительность, выравнивая нарушенное болезнью биополе человека, делая и самого его спокойнее, ровнее. Из листьев герани можно приготовить настой. 2 чайные ложки листьев герани настоять в течение 8 часов в 2 стаканах охлажденной кипяченой воды. Принимать этот настой надо при поносах, подагре, почечных заболеваниях. Герань – хороший антисептик, противовоспалительное средство. Сорвав и размяв пальцами листья герани, вы можете положить их в ухо при отите. Это уменьшит воспаление и снимет боль. А если подержать за щекой листья герани при зубной боли, то есть надежда, что боль уменьшится. А легче и безболезненнее прорезываются зубы у малышей, если им к щечке с внешней стороны привязать гераниевый лист. Внимание! Маленьким детям ни в коем случае нельзя помещать герань в полости рта. Воздействие возможно только внешне. Больным радикулитом или остеохондрозом рекомендуется делать компрессы с измельченными листьями герани, прикладывая их к больным местам на всю ночь. Если приложить лист герани к пульсу на запястьях рук, может нормализоваться артериальное давление. Существование в доме герани будет предупреждать и охранять вас от заболевания раком, ведь источник этой страшной болезни прежде всего глобальное нарушение законов гармонии в нашей жизни. Закладывая кусочек листа герани в ухо собаки или кошки, вы без труда избавите своего питомца от ушных клещей. Листьями герани хорошо натирать домашних животных. От этой процедуры шерсть у них становится густой и блестящей. Однако делать это следует не чаще одного раза в 2-3 месяца. В доме, где растет герань, в жаркие летние месяцы никогда не будет мух. Нельзя найти более подходящего и благодарно цветущего растения для украшения окон, обращенных к солнцу. При достаточном солнечном освещении зонтики цветов распускаются беспрерывно один за другим с ранней весны до середины зимы. Соцветие держится долго, хотя каждый отдельный цветок и недолговечен. Их зонтики очень много, и они распускаются не одновременно, так что взамен отцветших появляются новые, и соцветие долгое время сохраняет шарообразный вид. Чем меньше горшки, в которых посажены пеларгонии, тем они цветут обильнее. Если есть возможность, пеларгонии выставляют на воздух во второй половине мая, но перед этим в марте или в апреле их подрезают и пересаживают в жирную парниковую землю с примесью глины или в смесь глинистой, дерновой, листовой и навозной земли. 2:1 и 1:1. Старые перезимовавшие пеларгонии могут выдержать сильную подрезку. На каждом здоровом побеге оставлять не более 2-3 глазков, и тогда получаются густые, богато цветущие кусты. При осторожной поливке пеларгонии вскоре начинают сильно расти. В опрыскивании они не нуждаются. Раньше других цветут экземпляры, выведенные из черенков в августе предшествующего года. На черенки режут концы побегов и втыкают их в горшок по 4-6 штук, располагая по краю. Горшки ставят на солнечное окно, ничем не покрывая, полив минимальный. При этом условии они укрепятся через 2-3 недели. Труднее других принимаются черенки пеларгонии одие –